Глава 15. Метким выстрелом разношу голову очередного зомби, а ударом приклада с разворота сбиваю подкравшегося со спины. Очередной выстрел, и он тоже присоединился к своим погибшим сородичам. Оглядываюсь по сторонам в поисках новых противников, засекаю таковых и, вскидывая автомат, метко всаживая пулю за пулей во вражеские черепушки. По-хорошему, сюда бы как минимум какой-нибудь пулемет, а не автомат. Но что есть, то есть. Расстреляв весь магазин, перезаряжаюсь. Одновременно с этим осознаю один момент. А зомби-то уже почти закончились. Удивленно осматриваюсь, оценивая происходящее целиком, а не только сосредоточившись на поиске врага. И в самом деле, на улице уже почти нет зомби, остались какие-то несчастные десятки, может, сотня, но это уже не идет ни в какое сравнение с тем, что было до этого. Казалось, что они никогда не закончатся. Пока кручу головой, стая шустро добивает остатки врагов. Сколько мы так бились, не знаю. Потерял счет времени. Я только и делал, что стрелял и бил прикладом особо настырных, отшвыривая их от себя. К усилению не прибегал, сохраняя его для совсем уж критической ситуации, но такой пока что не было. Каких-то еще полминуты, и с зомби было окончательно покончено. Сажусь на асфальт, до конца не веря, что выжил в этом кошмаре. А как еще назвать, когда вокруг тысячи зомби, и все они упорно пытаются добраться до тебя? Не будь здесь стаи, и меня давно, скорее всего, убили бы. Хотя не будь ее, то я бы и не пошел на такое безумие, наверное. Пока есть передышка, сбрасываю из себя рюкзак и заменяю пустые магазины на полные. Пока занимаюсь этим, получаю мысль-вопрос от стаи. Что делаем дальше? Как что? Идем внутрь, других вариантов нет. Что ей и отвечаю. Пробегаюсь взглядом по заваленной остатками зомби улицы. Трупов моих котят не видно, обошлось без жертв с их стороны. Сами они выглядят, словно не было тяжелого боя, сидят, ходят, занимаются кто чем. Присматриваюсь к ним. У тех, кого могу рассмотреть, ран не видно. Неужели мы вышли из этого боя вообще без серьезных ран? Если мелочь какая-то и есть, то ее незаметно издалека. Удивительно, как сюда еще никто не заглянул из любопытства. Ага, все такие любопытные давно уже вымерли здесь. Нынешний Париж должен был быстро научить всех, что в подобные места не стоит заглядывать, особенно когда оттуда доносится рев тысяч глоток и звуки схватки. «Арти, у тебя случайно нет плана этой парковки?» Мысленно спрашиваю нейросеть, закончив со своими делами и забросив рюкзак обратно на спину. «Нет». «Жаль, он бы нам здорово помог». Подойдя к одному из въездов на парковку, замираю, всматриваясь в темноту, царящую там. Когда-то здесь было все хорошо освещено, но не сейчас. Замечаю, что многие лампы будто специально разбиты кем-то. Неужели зомби? Я, конечно, знал, что среди них встречаются довольно сообразительные и даже умные, но чтобы настолько... Хотя много той сообразительности или ума нужно, чтобы тупо разбить лампы. Чувствую, как что-то словно скребется в мое сознание. Уже почти начав идти дальше, замираю. Это не стая, но и непривычные мне зомби. Не спешу сдвигаться с места, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Меня осторожно прощупывают? Да, очень похоже. Получаю вопрос от стаи, почему я остановился. Отвечаю им как можно подробнее, описывая свои ощущения. В ответ они сообщают, что у них ничего подобного нет. Странно. Это я такой чувствительный? Или это только на меня направлено прощупывание? Точно. Нужно же проверить кое-что. Пытаюсь максимально расширить радиус своего биологического радара. Все точно так же, как и в прошлый раз. Что-то засекает, но различить детали по-прежнему не удается. плохо. Отмираю и медленно иду вперед, входя на территорию парковки. Первый спуск и первый подземный этаж. Ничего подозрительного пока что нет. Всматриваюсь и вслушиваюсь в темноту. Благодаря ночному зрению она для меня не такая уж большая проблема. Иду первым, а сразу за мной стая, готовая в любой момент рвануть вперед и закрыть меня собой. Обойдя весь этаж, так ничего и не находим. Чутье стаи указывает им куда-то вниз. Мое же чутье молчит, как и радар, который так до сих пор ничего вменяемого обнаружить не может. Стоило оказаться здесь, как он буквально сошел с ума, перестав даже обнаруживать стаю. Что же здесь дает такие наводки на него? Второй подземный этаж. Третий. Проверяем тщательно каждый, но ничего не находим. Есть следы от зомби, разбитые машины, но все это не то, что мы ищем. Стая уже начала высказывать нетерпение, просясь рвануть вперед и быстро прочесать все оставшиеся этажи. Со всех сил останавливаю их, чувствуя, что ничем хорошим это не закончится. Не думал, что эти котята могут бурчать, но в ментальном плане все выглядит именно так. Стараюсь со всех сил сохранить серьезность и не начать смеяться, но слишком уж это смешно ощущается. Представляю, как все выглядит со стороны. Идет мужик в окружении каких-то непонятных монстров и лыбится, стараясь не заржать. Спускаясь на четвертый этаж, замедляю шаг. Что-то не так. Еще до конца не осознав, в очередной раз прибегаю к помощи своего радара. Ничем другим не удается обнаружить то, что напрягло подсознание. Засек кого-то. О нет, это не один. Их много. Единственное, что успеваю сделать, это выстрелить из подствольного гранатомета зажигательной гранатой. Мгновение, и она устремилась в темноту этажа, взорвавшись там огненным облаком и осветив пространство вокруг себя. В этот раз ночное зрение меня как-то подвело, видел только относительно близко от себя. Вот же жопа. Прямо на нас несется куча измененных зомби. Там есть как известные мне, так и те, с кем еще не сталкивался. Разряжаю автомат в надвигающуюся лавину зомби, но особого вреда это им не наносит. Мимо меня же пронеслись первые особи стаи. Нет, нельзя. Это ловушка. Сейчас стая завязнет и окажется в проигрышной позиции. «Назад!» — приказываю стае, и, как ни удивительно, она моментально среагировала на приказ. «Стоять!» — отдаю очередной приказ в виде ментальной волны, только на этот раз зомби, уже почти добравшимся до меня. Вот пиздец! Они не отреагировали. Теперь, кажется, понятно, почему они вообще здесь остались, они вышли наружу вместе с остальными. Разворачиваюсь и автоматически врубаю усиление, даже не осознав этого, за считанные мгновения выбираясь со спуска. Оказавшись на третьем этаже, швыряю несколько гранат туда, откуда выскочил, выигрывая нам время. «Биться здесь! Не лезть к ним! Не давать им разгуляться!» Продолжаю отдавать приказы стае, особо не заботясь об их удобоваримости или приятности восприятия, формально вдалбливая их в головы молодых горячих котят, которые так и рвутся в бой, даже на территории противника. Где их хваленый коллективный разум? В ответ получаю эмоции согласия и даже благодарности. Теряюсь на мгновение, не поняв, к чему относится благодарность. Но затем приходит пояснение за то, что не дал им поддаться инстинктам, которые вдруг удивительно сильно пробудились, и попасть в ловушку. А дальше становится не до мыслей. Зомби проскочили подъем и оказались на этом этаже. Уже собрался начать опять раздавать приказы, что и как делать, а затем передумал. Зачем? Стая прекрасно действует. Даже лучше, чем если бы я как-то пытался их направлять. Всех зомби, оказывающихся здесь, почти мгновенно поглощает буквальный круговорот стаи, оттесняя их к стенам этажа, где с ними шустро разбираются. И все это слаженно и идеально, без единой ошибки. Вот она, истинная мощь ментального коллективного разума стаи. Тихо и мирно стою в сторонке, забравшись на машину, и наблюдаю за происходящим. Моя помощь сейчас будет даже лишней, ведь могу внести разлад в этот конвейер смерти, что станет большой проблемой. Зомби же, в свою очередь, пытаются и так, и сяк прорваться, но у них ничего не получается. Вижу и знакомых мне прыгунов, гигантов и даже чем-то похожих на особи стаи, и те отличия, которые получается не сразу отнести к чему-либо мне знакомому. Обычных зомби здесь нет. Вскидывая автомат и всаживаю очередь в особенно шустрого зомби неизвестного мне вида, который каким-то образом умудрился почти вырваться из круговорота стаи. В ответ он развернулся и, зло зарычав, побежал прямо ко мне. «Эй, я не понял». «Почему ты еще живой?» Быстро перезарядившись, всаживаю весь магазин в его голову. Но он как бежал, так и продолжает бежать, с поразительной ловкостью уходя от атак особей стаи, среагировавших на него. У него что, голова не на месте головы? Как бы бредово это ни звучало. Догадки оставляю на потом. Между нами осталось совсем мало расстояния, не придумываю ничего лучше, как выстрелить в зомби из подствольного гранатомета почти в упор. Ох, жахнуло так жахнуло! Стряхиваю со своего лица кровавые ошметки и выглядываю из-за машины. В этот раз была заряжена осколочная граната. Граната отработала на отлично, все же прикончив этого живучего гада, а заодно разметав его ошметки чуть ли не на половину этажа. Заряжаю новую гранату и залезаю обратно на крышу. Первым делом смотрю на стаю. У нее вроде бы все как и раньше, а вот поток зомби начинает слабеть. Неужели заканчиваются? Несколько минут сражения, и атака зомби прекратилась. Осторожно подхожу к спуску и заглядываю в него. Никого не видно и не слышно. Радар снова ничего не засекает. Достал уже глючить. Оглядываюсь на стаю. Все нормально у нее? Нет, ошибся. Вот и первые потери. Вижу примерно десяток котят, которых сородичи стягивают в одно место. Неужели погибли? Адресую вопрос стае. Нет, они еще живые, только сильно ранены, и выжить здесь у них никаких шансов. «Они выживут?» — спрашиваю у стаи про такую возможность вообще. Ответом мне служит чувство неопределенности. «Нужно сделать все, чтобы выжили», — твердо произношу вслух и дублирую ментально. Узнаю, что тогда стае придется еще на время потерять сколько-то особей, которые доставят раненых в безопасное место и будут за ними приглядывать, пока те выздоравливают. И стая сомневается, что это правильно, учитывая, куда мы пробиваемся. «Правильно», — уверенно заявляю и посылаю соответствующую эмоцию. Не споря со мной, от стаи отделились еще котята. Как же меня коробит, когда называю их так, и, ловко подхватив раненых, а затем вообще забросив их на себя, устремились к выходу. Провожаю их взглядом. Надеюсь, у них будет все нормально. Как бы странно ни звучало, но я успел привязаться к ним всем, к этой стае. Оказалось бы, сколько я их знаю. Но ментальное общение — удивительная штука. «Идем дальше», — говорю, забыв и не продублировав ментально. Поразительно, но меня, похоже, и так поняли. Уточняю этот момент и получаю утвердительный ответ. После ментального общения со мной они начали в какой-то момент вполне неплохо понимать человеческую речь. Во всяком случае, те языки, которые знаю я. Как так получилось, они не знают, а я тем более. Стоило спуститься на четвертый этаж, как появилось опять чувство ментального прощупывания. Бью в ответ волной раздражения. Совпадение? Или сработало? Но это ощущение пропало. Осторожно обходим этаж, но больше на нем нет никаких сюрпризов, кроме словно какой-то пелены на входе в него. Стоило пройти ее, как стало все нормально видно. А вот снаружи ничего подобного, сколько всматривался, ничего толком не видел. Сколько мы уже здесь перебили зомби, учитывая и тех, что на улицу выманили? Много. Тысячи. Если даже не десятки тысяч. Больше всего, конечно, было убито на улице, а в недавнем бою измененных зомби было во много раз меньше, может, каких-то несколько тысяч или даже меньше. Ну да, совсем немного. От осознания этих цифр становится как-то плохо. Затем был пятый, шестой этаж. Везде картина была одинаковой. Пустота, разруха и ни одного зомби. Странно все как-то. То этаж забит зомби, то пусто. Где логика? Хотя о какой логике я говорю? Это же зомби. «Арти, а сколько здесь может быть этажей?» — спрашиваю у нейросети, остановившись перед спуском на седьмой этаж. 10. В подземных парковках такого типа 10 этажей. Значит, еще 4 осталось пройти. Тихо шепчу себе под нос и продолжаю спуск. Чем глубже мы оказываемся под землей, тем сильнее крепнет непонятное чувство. И нет, это не то ощущение прощупывания, что-то иное, больше похожее на странную тревогу. Заметил, что и стая начала как-то нервничать, хотя и не признается в этом, твердя только об инстинктах и чутье, которые настойчиво гонят их дальше вниз. 7, 8 этаж. Зомби не видно, но начали попадаться какие-то странности. Внимательно всматриваюсь во все, что только можно, стараясь подмечать каждую мелочь. Так на 8 этаже появилось нечто вроде путины, которая уходит ниже на этаж. Из-за этого весь этаж напоминает какое-то логово пауков. Но опять же на этаже никого нет, он пустой. Стая же стала какой-то дурной, стремится любой ценой и как можно быстрее прорваться дальше. Единственное, что их сдерживает, это я, пусть со скрипом, но они все еще продолжают слушаться. Не нравится мне это их поведение, слишком подозрительно. Внизу находится непонятно что, и именно при приближении к нему стая теряет голову, становясь легкой добычей. Закончив осматривать этаж, спускаюсь на 9. Осталось уже немного, надеюсь. Здесь паутина с этажа выше сплетается в этакие столбы и уходит на 10 сквозь проломы в полу. Но рассмотреть хоть что-то через них не удается. Все перекрывает паутина. А тут в целом чисто, словно кто-то провел генеральную уборку. Что за хрень творится в этом месте? То орды, зомби, то этаж, заполненный паутиной, то вот теперь почти идеальная чистота, не считая странных столбов из типа паутины, хотя это не паутина, просто внешне похоже. Ничего не обнаружив, направляюсь на 10 этаж, желая закончить уже все это. С каждым шагом, приближающим меня к спуску на новый этаж, тревога нарастает и вскоре чуть ли не захлестывает меня. Растерянно останавливаюсь. Мое предчувствие, интуиция буквально орет, что мне не нужно спускаться туда. Вот только выбора у меня нет, если я не хочу потерять недавно обретенную стаю. Пока я боролся с собой, она все же, не выдержав, ломанулась вперед. Бросаюсь следом за ней, активируя усиление. Что бы там ни было, нужно встретить это во всеоружии. Выскочив на этаж, резко торможу. Какого хрена? Стая ведет себя странно. Оказываясь здесь, она падает на пол и ползет по нему, словно провинилась в чем-то. Что с ней происходит? Смотрю по сторонам, пытаясь найти причину ее такого поведения. Столбы из паутины здесь изменяются и превращаются в какие-то коконы, что ли. Есть там кто-то внутри или нет, со стороны непонятно. А больше ничего не вижу. Оборачиваюсь, пытаясь остановить часть стаи, которая еще не успела сюда заскочить, но безрезультатно. Она словно обезумела. «Человек!» — донесся до меня голос. «Что? Кто?» Озираюсь, пытаясь определить, откуда говорят. Ничего не вижу. Прислушиваюсь к своему радару. Глючит сволочь. Тогда покрепче сжимаю автомат и иду дальше, аккуратно обходя котят стаи. Те, которые оказались здесь первыми, уже вообще замерли, неподвижно лежа на полу и никак не реагируя на меня. Пытаюсь ментально с ними связаться, но ничего не получается. Они не слышат меня. «Человек!» — раздалось у меня за спиной. Резко оборачиваюсь и упираюсь дулом автомата в грудь. «Женщины?» «Девушки?» Отшатываюсь назад, пытаясь понять, кто стоит передо мной. Внешне почти как человек, только кожа другого оттенка, голубоватая какая-то. И еще она голая. Совсем. «Человек?» — спросила она, наклонив голову на бок и рассматривая меня. У нее даже голос почти нормальный, женский, только проскакивают в нем какие-то потусторонние нотки. И что мне делать? Кто она такая? Чувствую, как меня будто ментально коснулись, но быстро отпрянули. «Не человек», — произнесла она, а затем ее глаза вспыхнули голубым светом. Зажимаю спусковой крючок и всаживаю в нее длинную очередь. Продолжаю сжать на него, но патроны уже закончились. Ей же ничего. Она медленно надвигается на меня, никак не отреагировав на всаженную почти в упор кучу автоматных пуль. Присмотревшись, понимаю, что они даже не пробили ее кожу. Кажется, я попал. «Кто ты?» — протянула она, а голос начал изменяться, становясь пробирающим до дрожи. Перехватываю автомат и разряжаю в нее подствольный гранатомет, а сам ныряю за ближайший кокон из паутины. Громкий взрыв. Выглядываю и сталкиваюсь нос к носу с ней. Быстрый удар, и меня снесло в сторону. Ни хрена себе она лупит. Если бы не усиление и мутация организма, то меня бы поломало, как нечего делать. Вскакиваю на ноги и срываюсь с места, стараясь удрать подальше от этого непонятно чего. Блин, стая же! Подавляю порыв сбежать отсюда. Я не могу их оставить в таком состоянии. Чтоб вас! Сбрасываю из себя рюкзак и оружие. Все, что может помешать мне. Противник же остановился и наблюдает за мной. Она словно изучает меня. Почему мне кажется, что ей любопытно? Знать бы еще, что она такое, но не человек, это точно. Собираюсь с духом и бросаюсь к ней. 5 метров между нами, она по-прежнему стоит на месте и смотрит на меня. Метр, она замахнулась для удара, подныриваю под ее рукой и оказываюсь за спиной. Действует как-то топорно, словно не знает, как драться, или еще не освоилась до конца со своими возможностями, бью от всей души, не сдерживая силы. А хорошо стукнул, и я аж отшвырнула в сторону. Ой, кажется, я ее разозлил. Девушка поднялась с пола, а ее кожа покрылась светящимися прожилками. Не успеваю даже моргнуть, как она оказалась около меня, а затем на меня обрушился удар. Осознаю себя под стеной, а внутри все болит. Кое-как отлипаю от пола и поднимаюсь на ноги. Краем глаза замечаю солидную вмятину на стене. Это что, от меня? Нет времени на размышления. Арти, дай клинки, как раньше, и если хватит нанороботов, прикрой мои внутренние органы, хотя бы сердце и легкие. Прошу нейросеть, а сам отскакиваю в сторону, избегая очередного удара. Не знаю, что она такое, но, судя по всему, мне нужно ее как-то убить. В результате удара ее кулак застрял в стене, и сейчас она пытается вытащить его, удобно раскрывшись для меня. Подскакиваю к противнику и бью клинком, ставшим продолжением моей руки. В последний момент враг успел среагировать и, рывком освободив свою руку, начал замахиваться для удара. Проваливаюсь в сторону и в итоге все равно попадаю по нему клинком, пусть и по касательной. В первое мгновение он просто скользит по коже. Заметив это, надавливаю на него со всей силы. Вижу, как от моего удара остается разрез с проступающей кровью. Удивительно. Это и в самом деле кровь. Ну или какая-то жидкость, очень похожая на нее. Она даже выглядит почти привычно, только гуще и темнее, чем обычная человеческая. Я почему-то думал, что она будет голубой, как и кожа. Выбрасываю лишние мысли из головы и полностью отдаюсь схватке, выкладываясь по полной и даже больше. Удары у ворот и уловки, что только не использую, пытаясь победить. Противник атакует прямо, полагаясь на свою силу. Мне же приходится вертеться, нанося ему все новые и новые раны клинками, но иногда приходится прибегнуть их к грубой силе в виде мощных ударов ног и локтей. Сколько это уже длится, не знаю. Каждый из нас уже не по одному разу полетал по этажу. Я весь словно отбивная, не помогает ни измененная кожа, ни в целом усиленный организм. При каждом движении ощущение, будто внутри меня уже какой-то фарш из внутренних органов. Настолько все болит. Девушка же покрыта почти вся кровоточащими ранами. Умудрился даже несколько раз проткнуть ее насквозь, но толку от этого все равно мало. «Ты не человек!» — вдруг произнесла она впервые за долгие минуты боя. «Ты другой. Ты непонятный». Пора заканчивать все это. С каждым шагом, ударом оба начинаем замедляться. Чувствую, что начинаю быстро выдыхаться. Настолько долгий бой на пределе возможностей слишком выматывает. Но, похоже, все решили за меня. Противник ярко вспыхнул и рванул ко мне. Успеваю лишь ударить клинками, целясь ей в голову. Промазал. Один клинок угодил девушке в грудь, а второй в шею. Но, кажется, ей это совсем не мешает. Она же вцепилась в мою голову своими руками и оторвала меня от пола. Дергаюсь, пытаясь вырваться, но не получается. «Кто ты такой?» — громко закричала она, а ее глаза вспыхнули еще ярче, приковывая к себе внимание и словно затягивая в себя. Еще мгновение, и в мое сознание нагло вломились, снося всевозможные преграды. Понимаю, что начинаю терять себя. Нет, я так просто не сдамся. Собираю остатки себя и ментально бью в ответ. Получилось. Напор ослаб, пусть и не пропал окончательно. Несколько отчаянных попыток противостоять ментально врагу, и понимаю, что все равно проигрываю. С каждым разом мои атаки все слабее и слабее, а от меня остается все меньше. Мое ядро, воспоминания, эмоции — все это растворяется во вражеском ментальном потоке. А что, если поступить иначе? Выбор у меня все равно не особо широкий. Или умру, или даже не знаю что. Перестаю сопротивляться. И наоборот — поддаюсь этому напору, растворяясь в нем почти до конца и стараясь сохранить лишь ядро личности. Чувствую, что противник словно удивился такому повороту. Но продлилось это удивление совсем недолго, и ментальный напор снова навалился в полную силу, а, возможно, даже больше. Сейчас, в момент, когда эта сволочь почти додавило меня, проскальзываю по этому потоку к его источнику, в сознание противника. Мгновение, и я оказался внутри него. Странно. Непонятно. Слабо что понимая, начинаю разрушать ментально все вокруг, стараясь нанести как можно больше ущерб. Как и что делаю, почти не осознаю, действую подсознательно, интуитивно. В какой-то момент вижу себя словно глазами девушки. Мои глаза ярко сияют стальным светом. Зрачков нет, а кожа будто горит внутренним огнем, слабо светясь в темноте. Только в отличие от моего противника, у меня нет светящихся прожилок. Длилось все это считанное мгновение, а потом пропало. Чувствую, как вражеское сознание вокруг меня корежит. Воодушевленные успехами, с двойным энтузиазмом продолжаю ментально ломать все вокруг. Иногда, каким-то образом, в меня попадают чужие воспоминания, эмоции, знания. И если с воспоминаниями и знаниями разбираться некогда, то с эмоциями все просто. Она одна. И это страх. Причем дикий. Почти до безумия. то, что я делаю, сильно пугает моего противника. Неожиданно понимаю, что начинаю застревать во вражеском сознании. Ментальный поток, по которому я попал сюда, стал слабеть. Нет, нет, я не собираюсь здесь оставаться. Бросаюсь назад, каким-то образом прихватывая с собой все, что у меня успели забрать, и заодно чужое, оказавшееся рядом, и в последний момент успеваю проскочить по ментальному каналу обратно. Кажется, успеваю. Я смог? Смотрю перед собой, слабо соображая, что к чему. Я в своем теле? Я? В теле? В голове жуткая каша, а тело практически не чувствую. Вижу, как глаза, стоящие напротив меня девушки, потухли, а сама она начала сереть как-то. И через мгновение она безвольно рухнула на пол. Не отстаю от нее и падаю рядом, не в силах удержаться на ногах. Кажется, мне все же удалось выжить. В который раз... За время моего нахождения в Париже начинаю терять сознание. Хотя нет, не теряю. Меня наоборот, словно затягивает внутрь него, отрезая от реального мира. Какую хрень я умудрился сотворить? Успеваю заметить, как один из котят стаи зашевелился и поднял свою голову, осматриваясь по сторонам.